«Сейчас дорог каждый час», — снова и снова говорил он себе. «Как можно позволить своему человеку не гнать информацию постоянно? Каждая минута таит неожиданность, рука должна быть на пульсе больного. Отчего же связь прервана на 7 дней? Хотя, быть может, они делают главную ставку на связника и боятся повредить Штирлицу, если станут понуждать его к активности, которая всегда чревата провалом. Допустим, я сегодня забираю Штирлица, выкладываю ему все шифровки, доказательства абсолютные, требуя от него работы на себя, он отказывается. Я могу применить такого рода пытки, что он согласится или сойдет с ума. Скорее, впрочем, случится второе. Ну хорошо, допустим, он все же сломается и станет работать на меня. Но ведь он и сейчас работает на меня, только в темную. Отчего же тогда я так разнервничался? Миллер умел слушать свои мысли. Он явственно различал интонации, манеру произносить слова, только обычно путался со знаками препинания. Не мог понять, где следует слышать двоеточие, а где тире. Он вдруг споткнулся на слове «разнервничался». Боже, какой он старый! Последний раз он слышал его от бабушки. Она часто говорила всем, кто у нее расшатана нервная система, а в доме смеялись, откуда у неграмотной старухи такие ученые обороты. Миллер сначала услышал свой короткий смешок, а уже потом и ответ самому себе. «Ты разнервничался от того, что приближается тот день, когда Штирлиц должен ехать в Швейцарию. А ты до сих пор не знаешь, как замотивировать то, что он туда не поедет. Для тебя было ясно с самого начала, что отпускать его к нейтралам нельзя. Но ты позволил себе роскошь отнести на завтра то, что надо было придумать уже неделю назад. Вот отчего ты так разнервничался. Лицо Штирлица постоянно стоит у тебя перед глазами. Ты видишь, как оно постарело за эту неделю. Он стал стариком. Виски седые, глаза в морщинах. Он тоже понимает, что идет по тонкому канату между 2 10-этажными зданиями. А внизу стоит молчаливая толпа и жадно ждет того мгновения, когда он начнет терять равновесие, размахивать руками, силясь восстановить его. Потом, в падении, уже он будет стараться ухватить пальцами канат, но не сможет и полетит вниз, навстречу теплой толще асфальта, и захлебнется криком, мольбою, хрипом, не спаслать ему смерть сейчас, немедленно, пока еще он летит. Это не так страшно. В этом хоть какая-то надежда, а когда тело шлепнется овземь, надежда не станет отныне и навечно. Между прочим, вместо слова «разнервничался» сейчас произносит «разволновался». Как это некрасиво. Право, смещение понятий, подмена смысла. «С другой стороны», — продолжал устало думать Мюллер, «почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крэпсом, а упомянул лишь мою? Я определил ему этот узел вполне определенно. Он не мог не понять меня, отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию. А если он ее растягивает, — возразил себе Мюллер, — он же постоянно требует сообщения, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Эта самая Марта, которая дублирует Дагмар, даже в чем-то на нее похожа. Допусти я слежку за ней в Швеции. Вот, видимо, отчего я разнервничал, ты понял, наконец, Мюллер. Я все время вспоминаю Париж, день накануне вступления туда наших войск. Попытки властей хоть как-то сдержать панику, придать эвакуации организованность, разлетелись вдрызг, когда наши танки вышли к Парижу. Ситуация сделалась неуправляемой. И здесь у нас, в Берлине, когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, Положение тоже сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть.